Приветствуем вас на нашем канале, и сегодня у нас боевая обстановка. Да, но по боевой обстановке особых перемен нет, поэтому касаться не будем всего фронта. Да? У нас бахмутское направление, есть продвижение ЧВК «Вагнер» очередное. Да? То есть, сейчас, я думаю, админ, ты по «Вагнерам» расскажешь. По флангам противник пытается давить. Вот, правый фланг, в принципе, там нормально, я вот сегодня тоже видео выставил, там наши нормально хохлов отрабатывают, притом там какой-то у них крутой укр сдох, какой-то там сейчас штаб с офицерами бригады «Эдельвейс». Вот. «Эдельвейс» — это что у нас? Это горно-штурмовая, по-моему, бригада. Да, егери какие-то или что-то такое. Да, горно-штурмовая бригада. Вот, то есть наши вот как раз-таки там отрабатывали вот отряды, о которых я говорил, в том числе там «Невские», «Волки», «Рыси». То есть нормально все. На левом фланге, да, там посложнее, там противник сильнее поддавливает. Вот, но в принципе, в целом ситуация контролируемая. Объективно, по разведданным, противник наращивает силы, очень серьезные силы, для того, чтобы, повторюсь, по моей версии, наступательные действия уже начались. То есть вот этот план по масштабному наступлению, он уже начался. Просто он пока вот так вот раскачивается. Они пока сейчас пытаются оттянуть наши силы и на Артемовское направление, для того, чтобы ударить по Запорожскому, потому что они... Основным направлением видят Запорожское направление. Там сейчас скопление до 56 тысяч личного состава, вот все Запорожское направление, да, вот там плюс бригады, которые полностью укомплектованы натовской техникой, вот, плюс много восстановленной авиации, там, насколько я знаю, как минимум более 50 единиц авиации. Там и штурмовики, да, самолеты, и армейская авиация, вертолеты. Поэтому противник готовится. Плюс у них сейчас немцы уже передали, наверное, 105 дронов-разведчиков «Вектор» и «Скорпион». Это очень крутые дроны-разведчики. Они там по 3 часа могут быть в воздухе, и там у них серьезное оборудование на борту. Поэтому противник готовится, расслаблять булки нам нельзя. Но в то же время готовы и мы. Готова и наша авиация, и вот эти удары ежедневные. Вот с конца апреля каждый день мы отрабатываем их тылы. Это просто прекрасно. Это прекрасно. Плюс, как бойцы на некоторых участках фронта сообщают, начали БК подвозить на передовую. То есть уже как бы... Нормально. В принципе, командование понимает, что у нас сейчас будет скоро финальная схватка. Насколько это можно сказать? Финальная для ВСУ, конечно же. Вот. Также вот сейчас буквально где-то, может, час назад по Мариуполю 4 ракеты прилетело. Пока непонятно, что за ракеты по старому аэродрому. Поэтому там сейчас разбираются. Вот. А в целом других новостей пока вроде бы по этому поводу, по боевой обстановке, то кардинальных перемен нет. Да, я хотел сказать, что ты сказал, что с конца апреля идут каждый день какие-то удары по позициям противника, по тылам, да. Это, я бы сказал, даже удивительно, да, откуда столько накопилось боеприпасов, которые мы запускаем, да, у нас как-то противник в своих передачах постоянно вел подсчеты о том, что снизились там количество ударов. Вот раньше было там массированных ударов 200, да, потом 100, потом 70 ударов, потом 30 ракет. Да, сейчас мы видим постоянно какое-то идет поражение каких-то целей плановых регулярно. Да, то есть непонятно, то ли удалось что-то сэкономить, накопить, то ли мощности повысились, да, и значит ракетные удары какие-то наносятся постоянно. Вот, что касается 100% повысились мощности, в том числе производство авиабомб и модулей, которые позволяют управлять, наводить авиабомбы. Поэтому в этом плане как бы вроде как все, развитие есть. Ну, мы видим еще часто, слышим их слово кинжал, да, кинжалом ударили там, кинжалом ударили здесь. То есть мы видим, что ну, какие-то резервы, значит, были, возможно, накоплены. Вот. И вот что касается Бахмута, да, мы видим, сегодня появилось видео в интернете, что, значит, показывали бойцы Вагнера какой-то брелок, да, знак отличия американских сил специальных операций. Да. То есть мы видим, что недавно публиковалась видео, фотография, значит, флага 2-го РЭБ, да, парашютно-десантного полка Франции. Да. То есть сейчас мы видим, значит, брелок сил специальных операций США. Да. Мы видим, что вот люди, которые едут, да, помогать Украине, это достаточно профессиональные люди, да, то есть это люди с каким-то багажом, который у них был за спиной, да, то есть это опытные люди, которые приехали попытать, значит, силы свои, уже об этом говорил, да, в Бахмут, да, и вот пока противостоять Вагнеру никому не получается, то есть там, где идут пехотные бои ЧВК «Вагнер», там, скажем так, противник все равно разбивается, как, значит, как об бетон, да, как об волнорезы. Просто разбивается и не может ничего сделать. Да. Но вот мы видим, что на флангах так не получается. Это очень печально. Если был бы такой монолит, как Вагнер, по всей линии фронта, то, возможно, бы уже какие-то попытки наступать вообще бы закончились. Ну, я тебе скажу, что вот ДНР, бойцы подразделения, месяца очень серьезно. При этом даже, вот я тебе скажу, ростовские мобики, ну, я там через друзей с ними на связи, они иногда мне контент подгоняют, они уже очень матерыми стали, там просто красавчики, причем они идут в бой с юмором, то есть они на позитиве, у них все круто, весело. То есть, ну, нормально. Но я так думаю, что, знаешь, это как такой момент есть, куда мобик попадет, да? Вот мы когда в 2014 году вышли из Славянска, многие хотели попасть именно, чтобы славяне были. И так сложилось, что многие славяне стали костяком в разных подразделениях, в том числе и в ЛНР. И тогда все вокруг, даже новички, они подтягиваются как бы, то есть они, вот есть пример, они вот подтягиваются под этот пример. А если вокруг ебланы как бы, то ну, понятно, что кого им не присылай и в каких количествах, от этого качества не увеличится. Я с тобой согласен, у меня была возможность посмотреть и на ростовских мобиков, и на подразделение ДНР. Я говорил об этом много раз, что ДНРовцы воюют не хуже, чем ЧВК «Вагнер», то есть атакуют вообще там, ну, там молодцы парни. Даже, кстати, если мы возьмем бои в Мариуполе, даже в одном из документальных видео полка Азова, там я как-то помню, сейчас надо сказать, запрещенного в России, то, чтобы не поругали, да? Запрещенка. Да, запрещеночка. Вот, там один из руководителей полка ссылался на какое-то там общение с Редисом, да, с позывной «Стальной», да, кто не знает. Вот, он говорил о том, что ДНРовцы воюют лучше, чем регуляры, да. То есть получилось так, что там слова были такие, что мы научили за 8 лет ДНРовцев воевать лучше, чем регуляры. Вот поэтому даже противник это отмечал. Да. Но мы об этом говорили тоже и недавно вспоминали о БТФ «Каскад». Да. Я еще раз повторю, что это просто милиционеры. Это милицейские подразделения ДНР, которые ведут штурмовые наступления лучше многих подразделений, которые, ну, это их работа по их обязанностям, да, вот если взять там, там обязанности командира батальона там штурмового, да, и у него там написано, что он должен делать. Вот милицейские подразделения, где вот там у людей удостоверение, и там написано милиционер, там, да, оперуполномоченный какого-то там оперативного отряда МВД. Вот эти люди, они воюют лучше, просто вот лучше воюют. И самое главное, что вот в чем преимущество донецких, тех же луганских, да, что им не надо объяснять цели спецоперации. Да, если вот кто-то там постоянно, вот вы мне объясните цели спецоперации, цели спецоперации. Вот парням, которые на Донбассе живут, им эти цели не нужно объяснять. Вот. Поэтому в этом вся разница очень большая, да, что кто-то знает их, кто-то их не знает. Вот. Ну, все же, я думаю, что потихоньку наступление будет раскручиваться, да, как маховик. Противник готовит сюрпризов много, да, потому что противник не глупый. Не глупый, да. Плюс у них хорошие очень консультанты, и я думаю, что с вооружением у них тоже все хорошо. Противник подготовился. Теперь посмотрим, как наши военные, значит, начальники умеют, значит, что они могут показать из военного искусства. Так, и вот сегодня буквально прошла новость, что Николай Платоныч Патрушев сделал заявление такое, да, на каком-то совещании безопасности и так далее, что к покушениям, да, на Дарью Дугину, Владлена Татарского и попытке, значит, убийства причастны американские спецслужбы. То есть мы видим, что противник все-таки научился не просто так это делать, да, он научился, скажем так, у лучших, у мастеров таких вот, значит, переворотов вооруженных, да, когда они в каких-то странах устраивают революции, перевороты, мятежи, и вот, значит, эти люди, которые долгое время тренировались в других странах, они, значит, научили нашего противника, значит, как вести террор, в том числе и информационный, да. Да, да, совершенно так. Так, ну, на сегодня все. Пока, я думаю, сегодня самое главное мы перечислили. Тогда все, до завтра. Да, друзья, до завтра. Спасибо, что нас смотрите.